45. Тем временем Сили, выслав вперед отряд вспомогательных войск, а сам наступая с двумя легионами, опустошает округа секванов, обитавшие в пограничной местности по соседству с эдуями, заодно с которыми они взялись за оружие. Страница 101. Затем стремительным броском он продвигается к Августодуну, его значконосцы соревнуются друг с другом в усердии, рядовые воины требуют не устраивать обычных привалов и не располагаться ночами на отдых, лишь бы они увидели пред собою противника и были замечены им. Этого достаточно для победы. Наконец, в открытом поле у 12-го Милиария показался Сакровир со своими полчищами. Впереди он поставил латников, с боков правильные когорты, сзади толпу кое-как вооруженных. Сопровождаемый приближенными, он объезжал на статном коне ряды своего войска и говорил о былой славе галлов, о поражениях, которые они некогда нанесли римлянам, о том, как почетно для победителей отвоеванная ими свобода и насколько несноснее рабство для побежденных вторично.